Эпилог. Знаешь, принцесса, тебе следует сначала присмотреться, а потом уже решать, нужны ли тебе отношения с человеком старше тебя на столько лет. Назидательно говорил Адриан, наблюдая через темные стекла очков за суетой, царившей в саду. «Ага», — раздалось в ответ. «Нет, принцесса, вот твоя лягушка, грызть ее веселее», — рассмеялся Адриан, торопливо меняя свой телефон на игрушку. Гаджет юная принцесса Дамити уже успела обслюнявить режущимися зубками. «Дядя Адриан, а можно я еще раз поглажу ее волосики?» — поинтересовался Тимур Самойлов, который раз за день подбежав к стульчику Киры. «Конечно, можно!» — вместо Адриана ответила Ри, вернувшись в сад из дома. Ри заняла свое место рядом с садом и широко улыбнулась Тиму. А на самом деле девушке хотелось смеяться, потому что муж вел себя очень забавно. Пусть и пытался скрывать недовольство, а все равно каждому гостю бросалось в глаза то, как ревностно Адамити охраняет свою принцессу. Отгоняет мальчишек Самойловых так, словно уже завтра один из них намеревался украсть Киру Адамити из-под носа у сурового отца. На самом деле Димка Самойлов не проявлял особого интереса к дочке друзей семьи, а вот Тимур — другое дело. Каждый раз, когда семейство Самойловых было приглашено в гости, Тим тащил с собой подарки для юной принцессы. И порой точно приклеенный торчал рядом с девочкой. Однажды даже Ри в шутку назвала мальчика будущим зятем, и тогда они с Адрианом, пожалуй, впервые крупно поругались. Ад вспылил, говоря, что рано бросаться такими заявлениями. А Ри гнула свою линию, уточнив, по каким таким причинам Кире нельзя выходить замуж, пусть и в далеком будущем. Конечно же, спор быстро исчерпал себя. Адриан уступил жене, понимая, что вел себя глупо. Но от этого его отношение к мелким пацанам не изменилось. Что уж скрывать. Адриан Адамити не собирался отдавать свою юную и долгожданную принцессу первому попавшемуся шалопаю. «Домашний тиран!» — фыркнула Ри, когда Тим, поиграв с Кирой, умчался к брату, который увлеченно рассматривал салон автомобиля Климата Усмадиса. Ведь не каждый день мальчишкам разрешено порулить и понажимать кучу кнопок в такой шикарной тачке. Ради такого можно и отложить игры со слюнявой девчонкой. «Не исключено», — усмехнулся Адриан и взял на руки Киру, которая уже тянула к нему свои крохотные ладошки и громко требовала вытащить ее из стульчика. «Но кто-то же должен отгонять всяких ушлых типов от нашей принцессы». «Ад, Кира ведь не будет такой крошкой всю жизнь», — улыбалась Ри, глядя, как ее муж щекочет малышку, а та смеется и визжит от радости. «Скоро она вырастет, в школу пойдет, станет бегать на свидания, и рано или поздно в ее жизни появится любимый мужчина». «Вот обязательно давить на больную мозоль, да?» — недовольно фыркнул Адриан. «Любимому мужчине мы быстро начистим лицо, да, малышка?» «О чем разговор?» — весело поинтересовался Алексей Самойлов, вернувшись за стол. «Адриан считает, что не родился пока парень, которому по зубам его принцесса», — подмигнула Раиса другу. «Ну, поживем, увидим», — хохотнул Алексей и кинул на сына, который уже вновь вертелся рядом с Кирой, игнорируя недовольство ее грозного отца. А следом подтянулись и остальные гости. Дэм и Родя, которым выпала честь жарить мясо на гриле, уже справились со своей миссией, и теперь можно было приступить к праздничному ужину. Тем более, и повод был. Адриан и Ри наконец достроили свой дом на соседнем с Самойловыми участке. Пусть их строительство и затянулось, потому что Адамиди столкнулись с некоторыми трудностями. Нет. Землю Ад выкупил сразу же после свадьбы, и проект особняка был готов. Просто Ад и Ри не сошлись в некоторых рабочих моментах. Ад считал, что Ри следует уволиться. Ведь он и сам способен обеспечить семью. А вот Ри увольняться не собиралась, и спор немного затянулся. В итоге, как только Ри забеременела, ей все же пришлось оставить работу в клубе. Но девушка не сидела без дела, а занялась строительством дома. Связывалась по телефону со строителями, дизайнерами, архитекторами. А на месте курировали Самойловы. И вот особняк был построен, а сегодня состоялся первый официальный сбор всего семейства с посиделками, ночевкой, рыбалкой. Словом, семейный отдых на природе удался, и все было идеально. Пожалуй, кроме внимания пацана к принцессе Кире. А уже позже, когда почти все гости разошлись по комнатам, Кира сопела в своей колыбельке. Адриан вышел на небольшой балкон второго этажа. Ри любила сидеть здесь, в плетеном кресле, пить кофе по утрам и любоваться на огромные деревья, растущие по периметру участка. Вот и сейчас, уложив дочь, Раиса вышла подышать чистым лесным воздухом. Даже в усадьбе родителей, кажется, такого воздуха не было. А здесь идеальное место. Адриан подошел к Ри. Раиса улыбнулась, подняв голову, а отмолчал. Протянул руку, провел кончиками пальцев по нежному бархату щеки. Ри потянула вслед за этим касанием, словно просила о большем. Адриан, наклонившись, подхватил девушку, а сам сел в кресло, на ее место, и тут же устроил любимую на коленях. Раиса обвела плечи мужа тонкими руками, нежно поцеловала в губы. «Люблю тебя», — шепнула девушка. Адриан прикрыл глаза и откинул голову на спинку кресла. «Любит. И он безумно любит ее. И знает, что Ри верит ему». «Я люблю тебя больше», — пробормотал Ад, улыбаясь и не отрывая глаз. А Ри только фыркнула. «Конечно же, спорить она не станет». «Мне Ники звонила», — улыбнулась Ри, устроилась удобнее на коленях мужа и положила голову на его плечо. «И как у них дела?» — поинтересовался Адриан, пусть и сам совсем недавно созванивался с Яном. «Ну, они отмечают вторую годовщину их второй свадьбы», — негромко рассмеялась Ри. «И кажется, отмечать будут еще долго». «А первое, чем не угодило», — фыркнул Адриан. «Странно, из них вышла парочка». «Да, забавные они», — согласилась малышка Ри. «А Ян молодец, не каждый вытерпит характер нашей Ники. Нет, я, конечно, обожаю подругу, но вот так трепать нервы любимому мужчине — это талант нужен». «И все-таки мне с тобой повезло», — заулыбался Адриан, приоткрыв один глаз. Ри кокетливо взмахнула ресницами, крепче обняла мужа, коварно улыбнулась и нырнула тонкими пальчиками под мужскую рубашку. «Даже спорить не стану, дорогой», — выдохнула Раиса и оставила несколько коротких поцелуев на груди Ада, сдвинув ткань одежды. «Повезло, да. Не так, конечно, как мне, но тоже неплохо». «Вредная девчонка», — заурчал Адриан и твердой рукой прижал Ри к себе, четко намекая на продолжение ночи уже на горизонтальной поверхности. Одним плавным движением Адриан поднялся на ноги, удерживая Ри, и понес жену в их спальню. А после, когда они оказались в постели, сонные, счастливые, но немного уставшие, Адриан устроил Ри на своей груди, а руками зарылся в длинные пряди. «Я очень счастлива с тобой, Ад!» — прошептала Ри очень тихо, не отрывая глаз и едва заметно улыбаясь. «Значит, я справился с задачей, малышка». Так же тихо, словно боясь нарушить идиллию, ответил Адриан. «С какой?» — выдохнула Ри. «Прошел все шаги к твоему сердечку», — улыбнулся Адриан. Но Ри уже спала и не слышала ответа. А вот Адриан уснул не сразу. Смотрел на свое счастье, сладко сопевшее на его груди. Смотрел и любовался каждой черточкой. А за те годы, что они женаты, чувства ни на грамм не ослабели. Даже наоборот, крепли с каждым днем. Однако Адриан знал, что даже если бы ему вновь пришлось завоевывать эту упомрачительную девушку, он, не задумываясь, преодолел бы тот же путь. Прошел бы 2, 3, 100 шагов к ней, к его малышке Ри. Конец истории, но не серии.